Фрамюль, 10 сентября 1944. Еще одна долгая ночь в погребе под бомбежкой. Меня трясет от мысли, что какой-нибудь снаряд снесет голову дому. Голова — это чердак, там бьется живое сердце, а ему вторит мое, Сильвия. Новые воспоминания и новые стихи для Эмиля. Воет сирена. Самолеты возвращаются куда-то в небесный ангар. Конец налета. Мое любимое время. Бабушка открывает один глаз, улыбается мне и говорит: «Баеньки, мину». Никогда бы она не сказала мне такое детское словечко днем, не со сна. Сейчас, пока она полусонная, нетрудно вообразить ее ребенком. Я вижу ее маленькой, свеженькой, без иероглифов под глазами, но почему-то с таким же пучком. А тебе во время Первой мировой было примерно столько же, сколько мне сейчас. И, может, она тебе тоже говорила, приоткрыв один глаз: «Баеньки, Лизетта». Куртка Эмиля висит на вешалке. Из кармана торчит связка ключей. Стрелка весов мучительно колеблется между чувством долга и желанием попасть на чердак. Если действовать осторожно, никто ничего не узнает. Убедившись, что все крепко спят, тихонько встаю. Крадусь очень медленно, но гравий на полу подвала все равно поскрипывает при каждом шаге. Слава богу, тетя Луиза храпит, будь здоров. С ужасом думаю, вдруг проснется Эмиль, и получится, что я его предал. Он тоже всхрапывает высоким сопрано. Тетя Луиза ракочет баритоном, как мотоблок, а бабушка попискивает мелкой печушкой с пучком. Еще шаг, и я дотянусь до ключей. Но под ногами вертится Марлен Дитрих. Если она закудахтает, я пропал. Смотрю на нее и прикладываю палец к губам. А она отвечает таким же взглядом, как когда... Она ест, ее тошнит, она пытается летать. Взгляд очень выразительный, но выражение всегда одно и то же. Ключи поблескивают в темноте. Тянусь и достаю их, как луну с неба. Есть! Связка у меня в кармане и больше не бренчит. Подхватываю Марлен Дитрих, чтобы она не расщелкалась клювом, пока меня нет. Глядишь, еще и натошнит на меня своим мерзким горохом. Это ее фирменный трюк. Толкаю тяжелую дверь в подвал. Она скрипит еще громче, чем ступеньки, но благословенный храп тети Луизы и тут меня спасает. Осторожненько поднимаюсь на кухню, где стоит слишком большой для троих длинный стол. Я чувствую себя пиратом, который спасается бегством собственного корабля. С дрожью вставляю ключ в скважину чердачной двери. Звук такой, будто шарю рукой в пакете с железными конфетами. Медленно поворачиваю ключ направо — ничего. Потом налево — тоже ничего. Тогда засовываю ключ поглубже и клик. Дверь открывается. Через дырявую крышу пробивается утренний свет и слепит мне глаза. Так бывало, когда папа даже в каникулы открывал ставни в моей спальне, чтобы разбудить меня пораньше. Слышу стук пишущей машинки, потом этот стук обрывается. «Эмиль?» Я не решаюсь ответить. «Долго я не навек». Еще какой-то клик, не похожий на дверь, и шаги, знакомые шаги, все ближе, ближе. Я постепенно привыкаю к темноте и различаю тень, которая идет ко мне. Застываю, как снеговик, таких мы лепили зимой на школьном дворе. «Мину?» А я-то испугалась, что кто-то другой. Сердце колотится так громко, что я собственных мыслей не слышу. «Я так и знала, что ты опять придешь, и даже думала, что это будет раньше». Шаги удаляются вглубь комнаты, тень тоже, и там садится на стул. «Я должна кое-что закончить, если ты не против». Чиркает спичка, зажигается свеча. «Так, так, так, так», — стрекочет машинка. Марлен Дитрих квохчет, будто бы ей в ответ. «Эта птица меня и мои приказы ни в грош не ставит». Я стою посреди комнаты, заставленной книгами. Они рассортированы по цветам. Боюсь тут до чего-нибудь дотронуться. Даже смотреть и то неловко, как если бы к нам на виллу Ивета зашла на аперитив моя учительница и застала меня в пижаме. Теперь я все вижу. Кровать у светлой тени такая же, как те, на каких мы спим в подвале. Луна в окне заменяет ночник. Чердак похож на пещеру Али-Бабы, только здешние сокровища — книги. Вот уже знакомый мне коробочный городок и будочка в углу с приколотыми на потолке бумажками. «Ну, вот и все», — вдруг произносит тень и выходит из будочки, садится на кровать и набивает табаком свою белую трубку. «Если ты маленький, это еще не значит, что ты должен стоять. Садись, так мы будем одного роста». Она поманила меня рукой с длинными изящными пальцами. Улыбка у нее ласковая, заразительная. Я усаживаюсь рядом с ней, тихонько и невесомо, как никогда в жизни. Даже крылатая Марлен Дитрих не могла бы сделать это лучше. Светлая тень так хороша собой, что я буквально онемел, а без капюшона еще лучше, чем в прошлый раз. Похоже на маленькую Линду, с которой я должен был танцевать на празднике в честь окончания учебного года. Красота всегда на меня так действует, пересыхает горло, и сказать ни слова не могу, поэтому молчу. «Меня зовут Сильвия», — говорит тень и подает мне руку. Какие тонкие у нее пальцы, а ладонь мягче, чем пушок у Марлен Дитрих. Тебе, наверное, строго запрещено сюда ходить. «В общем, да. Тут мы с тобой похожи», — говорит она, глядя мне прямо в глаза. «Я должна сидеть тут, а если меня найдут, то усадят в битком набитый поезд и увезут. Обратно эти поезда возвращаются пустыми. Кроме того, ты же знаешь, чердак — самое опасное место в доме во время бомбежки. Я слышу, как снаряды свистят у меня прямо над головой. Фью!» Она делает длинную затяжку. Кажется, говорит не она, а колечки дыма. Могу назвать ноту, на которую они свистят. Сами бомбы обычно ноля, как звонок телефона, а мотор самолета вибрирует то на ми, то на фа. А вот зачем я много лет занималась сольфеджио? Мне хочется столько всего сказать, но пока я молчу, почти незаметно, как меня трясет. Надеюсь. Тихие ангелы пролетают стаями, и я им не мешаю. Сильвия пускает дымные колечки, а я сдерживаю кашель, чтобы казаться взрослым. Но мне тут неплохо. Я могу читать, писать и не слушать проповеди тети Луизы. Иногда даже пою под пластинки Эмиля. Он мне заботливо приносит еду. По нынешним временам это тянет на пятизвездочный отель. А вот, посмотри-ка. Она указала на дыру в потолке. До неба рукой подать. Я уж и так смотрю. Хочешь покурить? Она протягивает мне трубку. «Да, спасибо. Я пошутила. А? Чтоб ты немножечко разморозился. Юмор — хорошая тактика, уж поверь. Хотя смеяться не сразу получается. По крайней мере, мне помогает. Когда в лавку нагрянули немцы, я со страху села описывать, как бы я жила, если бы тот усатый мужик работал себе, как прежде, маляром. Представила себе, как пою и танцую в кабаре. Этим я собираюсь заняться, если война когда-нибудь кончится. Вообразила, что бы было, если бы Адольф Гитлер влюбился в еврейку, настоящую, религиозную, не то что я. Гитлер в кипе танцует со своей невестой под клезмерскую музыку. Гитлер жует фалафель и все такое прочее. Я слышала внизу немецкую речь, и у меня перехватило горло. Но я вдохнула поглубже и сочиняла дальше историю про другого Гитлера и другую себя. Вы сейчас ее пишете? Про себя каждый день. Про Гитлера только когда злюсь. Но до тех пор, пока мне удается смеяться над ним и его сворой, у меня в голове остается клочок свободы, который ему никогда не отобрать. И мне от этого становится лучше. Хотя и может показаться ерундой. Сильвия улыбнулась, и время приостановилось. Я как-то забыл, что надо дышать, и чуть не задохнулся. Сердце стучит, как колеса по рельсам, и заглушает мысли. Я жду, пока приду в себя. Сильвия тоже ждет. Прежде чем выговорить то, что хочу, я много раз повторил это про себя, чтобы получилось как надо, и выпалил наконец. Эмиль сказал, что вас с моей мамой называли близняшками, а она, я помню, рассказывала мне, как вы соревновались, кто выше залезет на дерево. Мне кажется, у нее дрогнули уголки губ, но улыбка с ямочками сбивает с толку. Целая пунктуация на лице, точки, запятые. Да, мы были близки, очень-очень близки, больше, чем сестры. И я ей иногда пишу. Не бойся, не в потусторонний мир, как какая-нибудь спиритическая дура. Еще одна затяжка, и у меня щиплет глаза от дыма. Хорошая будет отмазка, если вдруг разревусь. Просто о давней привычке. Я научилась писать, смеяться, выдумывать, пока делала за нее домашние задания и сочиняла любовные письма. Любовные письма? Ну да. Мы умели подделывать почерк друг друга, такой у нас был договор. Начали с домашних заданий, а когда подросли, перешли на любовные письма. Писали друг за друга, как в детстве. Это у нас называлось поэтической махинацией. Про это знал только Эмиль. И это была всего лишь игра. Пока твоя мама не пленила твоего отца моим стихотворением, и они не поженились. Выходит, я обязан жизнью поэтической махинации, проносится у меня в голове. Она не решалась к нему подступиться, они тогда изредка встречались в Гизинге или на плато Лежере рядом с его казармой. Сильвия расплывается в улыбке и не перестает улыбаться, пока раскуривает трубку. Мне сразу захотелось прочитать эти письма. Во мне все всколыхнулось, загорелось что-то похожее на радость. Ничего такого я не чувствовал со дня отъезда. А папа знает, что письма писала не мама? Не знаю. Возможно, она унесла эту тайну в могилу. Она дала ему счастье. Это главное. Наверное, считается по результату. Я стараюсь так думать, но не всегда получается. Ночью кажется, что все было правильно, а днем, что не очень. Снова мощный поток ангелов, прямо пробки из ангелов на воздушных путях. Когда она ушла, я не смогла остановиться. Так и пишу ей, как будто она все еще здесь. И я не смог. Не смог чего? Я разговариваю с ней в своей тетрадке. Невероятно. Сильвия смотрит на меня и кусает губу. Мне страшно хочется почитать, что ты пишешь, Мину. Но если это секрет, я пойму. Да ладно, Марлен Дитрих сколько раз читала, так что, пожалуйста. Сильвия поперхнулась смешком. Я горд собой, как в тот раз, когда забил свой первый гол с 25 метров. Марлен Дитрих? «Это мой аистенок», — поясняю я и глажу птенца по головке. Новый смешок и новый прилив гордости. Гол в девятку. Сильвия обнимает меня и жмет за плечо. Не стану говорить про ее кожу. Гладкую, как внутренность перламутровых раковин, которые я собирал в конце лета на каникулах в Палавасе, и так ничего из них не сделал. Не стану говорить про ее волосы, чистое золото. Золото, перламутр, драгоценная статуэтка, но живая, и разговаривает. Я дышу медленно и глубоко. От нее пахнет йодом, как летом на пляже, но вслух я этого не говорю, только прошу ее рассказать мне о тебе. Предупреждаю, будет очень смешно. Сильвия снова разжигает трубку. Колечки дыма у нее получаются еще лучше, чем у Эмиля. Когда одно подплывает ко мне, я продеваю в него палец, как и Сильвия. «Что ты хочешь узнать?» «Все». Снова молчание, такое долгое, что Марлен Дитрих уснула, пока я не разбудил ее кашлем. Опять я, дурак, забыл дышать. Мы забирались вместе на чердак. Пол тут прогнил, и мы могли провалиться вниз сквозь слой стекловаты. Нам строго запрещали сюда ходить, но тем интересней. Коронным номером было стащить из чулана шнапс, выдуть его сколько получится, а потом... спуститься в дом и вести себя, как ни в чем не бывало. Пьешь, как жидкий огонь. Противно, но уж очень хочется. Нам было примерно по столько же лет, сколько тебе сейчас. Может, чуть больше. Однажды вечером мы надрались, пошли в курятник. И давай там жонглировать яйцами. Двумя, тремя, четырьмя. Стали ронять. И чем больше роняли, тем громче хохотали. Прибежала твоя бабушка и с треском выгнала Элизу. Я сказала, что Элиза не виновата, это все я, и мне стыдно. Получила от бабушки взбучку, но надулась от гордости, как индюк. Что там бабушка мне говорила, я пропустила мимо ушей. В благодарность Элиза предложила мне сыграть в математического гения. Она в математике здорово соображала, а я — никак. С этого все началось. Мы стали добрыми ангелами друг для друга. Сочинения друг за друга писали. Потом стали влюбляться в парней, и, наконец, Элиза встретила твоего отца. Ей пришло в голову завоевать его сердце, в числе прочего, моими стихами. Такие штуки у нас давно вошли в систему, мы не считали их обманом. Но чем дальше, тем больше мне как-то не по себе от этого невинного вранья. Многое изменилось после того, как ее не стало. И никто ничего не знал? Я открыла секрет только Эмилю после смерти Элизы, но оказалось, она ему давно сама рассказала. «А письма вы сохранили? Они в той шкатулке, которую ты привез из Монпелье. Эмиль закопал ее где-то в Светлячковом лесу. Зачем? Потому что я попросила». Снова длинное, молчаливое не навек. Такое длинное, что я успел стать совсем другим. «Если захочешь еще прийти, постучи азбукой Морзе. Три долгих удара, три коротких и снова три долгих. Это сигнал СОС. А потом поскребись, это значит все хорошо, чтоб я не перетрусила, как в этот раз». Мне страшно захотелось обнять ее, мамочка, прыгнуть на шею, как детеныш обезьянки. Такой был порыв. Я скомкал в одно слово «до свидания» и «спасибо». Получилось что-то вроде «до свисиба». «Ты что, гороху наелся?» «Не я. Марлен Дитрих». «Ну да». Вниз по лестнице смерти я шел на ватных ногах. Этой ваты хватило бы на примочке от ссадин для всей нашей футбольной команды в Монпелье. Птица спала у меня на руках с открытыми глазами. Я уж подумал, не умерла ли она. Но тут она меня описала, так что вроде бы все ничего. Я уложил ее в коробку и накрыл тряпочкой. На меня опять накатила лавина вопросов, но в этот раз не такая ужасная. Я уснул. Мне приснилось, что нас бомбят, но было не страшно. Дурацкая штука, эти сны. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает бабушка в моем сне. Ее голос прорвал сон, и я увидел над собой ее лицо. Она хватает меня за руку и выдергивает из постели, как редиску из грядки. «Ах да, я и забыл. Когда бомбят, мы должны спать в подвале. Даже после сирены отбоя вдруг снова начнут. Там, на чердаке. Я обо всем забыл и все то время жил только в настоящем. В самом настоящем. Давай живее». Бабушка тащит меня вниз. Сзади кажется, что это говорит ее пучок. Рассерженный пучок. Я где-то между сном и явью, между чердаком и подвалом. В подвале бабушка распускает пучок и целует меня в макушку, а кажется, в самое сердце. Так мне становится стыдно, как будто не только ее, но и тебя расстроил. Хочу спросить, нельзя ли мне сходить за Марлен Дитрих и тетрадкой, но лучше сдержаться. Эмиль хитро подмигивает мне. Хочу обнять его и рассказать все на ушко. Но лучше сдержаться. Жду, пока все уснут. Тогда я положу на место ключи. На чердаке другой мир. Там ты жива. Вернее, там живет кто-то, кто хранит воспоминания о тебе, каких у меня нет. Скорей бы я вырос. Скорей бы кончилась война, чтобы я мог пойти в лес среди бела дня. Я откопал бы шкатулку и там нашел бы частицу тебя. Папа вернется. Тетя Луиза дорвется до своей церкви, может, и навсегда там поселится, а я буду волен туда не ходить. Я обзаведусь новыми воспоминаниями, помимо воспоминаний о тебе, которые так больно ранят душу. А еще лучше, научусь прикасаться к тем, старым, так, чтобы при этом меня не шарахало током, только бы рвануть побыстрее, чтобы ветер в ушах шумел, как на велосипеде Эмиля. Со всех сторон кричат болельщики, ветер пахнет морской солью, и белые облака стоят на горизонте, такие плотные, что можно в них плавать. Если хваленый Боженька существует, то так могли бы выглядеть ворота в иной мир». Черт, я разбудил тетю Луизу. Она подумала, что я читаю какую-нибудь бредовую молитву, и подошла погладить меня по головке своей лапой с пальцами-сосисками. Надо же, это оказалось даже приятно. Я обнял ее за талию, и мы застыли на долгий не навек. Когда тетя Луиза молчит, она совсем другой человек.